Прожектор на другой стороне улицы освещал белоснежный фасад отеля SLS Hotel. На вывеске с человеческий рост красовались огромные буквы «Авичи». Вдоль тротуара на Саус-Бич выстроились 6 гольф-каров. Из колонок грохотали композиции из нового альбома ремиксов Тима. Девчонки в шортах и белых топах с надписью «Авичи» угощали прохожих мороженым. В лобби посетителей встречали обрамленные рамкой черно-белые фотографии Тима Берглинга. Его портрет был даже на зеркалах над писсуарами, чтобы зашедший в туалет мог на секунду почувствовать себя суперзвездой. Ночь в самом дешевом номере стоила 5000 крон. Стоимость включала наушники, тапочки и уточку для ванны. Все это с логотипом Авичи. Филипп Хольм едва успевал вытереть со лба пот. Преображение отеля требовало немалых усилий, а в электронной почте письма только прибавлялись. Если первые годы Хольм ездил с Тимом на гастроли, то теперь занимался развитием PRMD и LE7Ls, звукозаписывающих лейблов, которые находились в Стокгольме и издавали синглы и пластинки хаус-музыкантов со всей Европы. Авичи был своего рода трамплином, но нельзя было забывать и о росте фирмы. Ну а поскольку все представители этой сферы в марте собирались в Майами, то встречи буквально сменяли одна другую. Последние несколько суток Филипп Хольм едва находил время поспать. Наступал вечер четверга, а значит, с 11 утра до утра будет бассейная вечеринка «At Night». Накануне публику развлекал ветеран Ибицы Лучиано. Что подчеркивало, «At Night» уважительно относится к пионерам хаус-музыки. Сейчас же на сцене прыгал шведский дуэт Ребекка и Фиона, у одной представительницы которого были розовые волосы, в то время как у другой — синие. Все шло в точности так, как хотели Филипп и его команда. Среди гостей Пэрис Хилтон, очереди на вход не видно конца. С минуты на минуту ждали приземления самолета с Тимом. В тот вечер он выступал последним. По задумке, Авичи должен был продемонстрировать готовность к очередному триумфу на фестивале «Ультра». Араш Паурнуори подошел к Филиппу Хольму и тихо сообщил: «Все отменяется. Тим в больнице. Снова». Реакция Филиппа на новость была чисто физической. Он зашел в дальнюю комнату, чувствуя тошноту. Что, черт возьми, случилось? Бросившись в расположенный напротив отель, он забежал в свой номер, влетел в туалет и упал на колени. Из его рта полилась плотная масса, с виду похожая на кофейный сгусток, только красная. Свернувшаяся кровь. Немного придя в себя, Филипп лег на пол. Достав мобильный, он позвонил одному из членов группы Казетте. «Нужна помощь. Мне кажется, я умираю». К Филиппу поспешил турменеджер Казетте. Он помог Хольму подняться, дотащил его до машины. Больница находилась не так далеко. Когда на следующий день Филипп проснулся, то обнаружил, что к его груди прилеплены многочисленные электроды. Сначала врачи подозревали внутреннее кровотечение, так что в клинике поднялся сильный переполох. Позже они изменили мнение — язва желудка, вероятно, вызванная стрессом и переутомлением. «Вы не знаете, где Тим Берглинг?» — поинтересовался Филипп Хольм. «Прямо над вами, на следующем этаже», — ответил врач. Приступ Тима был практически полной копией спазма, случившегося годом ранее в Австралии. В спину и желудок словно впились ножи. Его отвезли в больницу, как только приземлился самолет, вкололи какое-то обезболивающее, и он отключился. Ракель со слезами выбежала из палаты. Теперь она бродила по больничному коридору взад-вперед, с тревогой ожидая продолжения. Почти всю осень они вели спокойную жизнь. Казалось, все в окружении Тима понимали серьезность ситуации. А как он гордился тем, что отказался от опиоидов. Стресс вернулся всего пару недель назад во время работы с Салимом Альфакиром, Винсентом Пантаре и Мадонной над новой песней. Они собрались в студии Хэнсон, и Мадонна выложила в Инстаграм несколько фотографий, назвав команду своим гаремом викингов. Вместе они создавали и продюсировали 13-й альбом певицы, но Тиму это сотрудничество не слишком нравилось. Да, Мадонна есть Мадонна, но работать с ней не так уж легко. Тиму казалось, что другие только портили песни, и ему приходилось сидеть ночи напролет, спасая материал. Они так и не решили, каким будет общий стиль альбома. Тим переживал, и из-за этого снова начал есть все подряд и поглощать невероятное количество кока-колы. И вот он опять в больнице. Сперва капельница, на стене ничего не говорящий пейзаж. Выступление на фестивале «Ультра» отменили. лопнул аппендицит. Требовалось срочное медицинское вмешательство. Но врачи обнаружили еще одну проблему — сильно воспалившийся желчный пузырь. «Чертов желчный!» — думала Ракель. «Ведь специалисты предупредили об этом еще год назад в Австралии. Надо с этим разделаться раз и навсегда». После операции врачи дали Тиму болеутоляющие. Новые опиоиды. Тим сидел на больничной койке и всячески сопротивлялся. Он ведь уже 2 месяца жил без этих проклятых таблеток. Он даже проскакал по Европе с 2 пилюлями в кармане, только бы доказать себе, что способен жить без них. Он не хотел снова возвращаться в мир внутренних покалываний и холодного пота. Не хотел засыпать на свадьбах. Не хотел падать. Неужели не было другого способа смягчить боль?